Глава третья. Узник краснознаменного изолятора. Приснилось странное. Оказывается, в московской тюрьме Фортеция вот уже несколько месяцев томится некий господин, 40 с чем-то лет, имеющий какое-то отношение к нашему роману. Имени его мы пока не знаем, а потому будем его называть просто «узником». Неведома нам пока и суть дела, по которому замели этого не старого еще человека с жестковатыми чертами лица. Судя по тому, как он себя держит в узилище, а держит он себя довольно независимо и гордо, можно принять его за узника совести, однако по тому, с каким почтением к нему относится стража, этого не скажешь. Может быть, какой-нибудь авторитет перед нами? Вряд ли. Ботинки на босу ногу не носит, на фене не ботает, наглостью какой-либо стопроцентно не отличается. А самое главное, никакой российский пахан не полез бы в Тамарисковый парк. Ему тут нечего делать. Что же остается? Ведь не допытываться же у тюремщиков, что за человече. Тюремщики, надо сказать, сами смотрят на узника с недоумением. Чего он так мается? Чего чахнет, когда мог бы просто отдыхать под эгидой индивидуальной системы привилегий? Питание в камере получает по формату плюс 3000 калорий. Два раза в неделю может даже полакомиться фирменной солянкой, которую готовит для элитного контингента Жан-Поль Блюдо из французских правонарушителей. Располагает также собственным холодильником, где держит свои минводы и гастрономические деликатесы из седьмого континента. В камеру к нему подсажены три интеллигента, с которыми по вечерам можно расписать пулю. В библиотеке раз в неделю может набрать себе книг лучших авторов, ну, скажем, Альгаверы Марины Рощинской, Акулинины Ознобищиной, оригиналы Спаса Терлецкой. А самая главная привилегия состоит в том, что в утренние часы узник может уединяться в салоне комсостава, официально как бы для ознакомления со своим делом, а нормально – чем хочешь, тем и дрочись. Хоть пестуй новую схему для обмана народонаселения. Какая еще схема? При чем тут народонаселение? Хоть эротически расслабляйся соответствующей кассеткой. Нет, узник упорно продолжает маяться. Иногда часами сидит без движения, уставившись в неустановленный угол мироздания, как будто видит там что-то еще, кроме толстого, как блин, слоя паутины. Иногда за целый день не произносит ни одного наукоемкого слова, одни только отговорки вроде «благодарю», «нет, не нужно», «ну там чего-то более человеческого вроде «идите нахер», «все на вы». Так думал о своем узнике комендант долгосрочного блока майор Блажной. Иногда, уловив брезгливую мину, он позволял себе критическое замечание. «Какой ты странный мужик, Страто». То есть, замысловатый вы какой-то человек, не совсем русский. Вот, наконец, что-то похожее на имя промелькнуло в авторских размышлениях. Однако и впрямь, что это за имя? Не совсем русское. Может быть, из Европы через Молдавию оно к нам пожаловало, как иные странные фамилии вроде Лазо, Фрунзе, Змеул. В ответ узник чаще всего потуплял взор, слегка зубами издавал какое-то скрежетание, реже взрывался. «Что же, по-вашему, всякий русский должен сразу привыкать к этой вашей вонище?» Майор ужасался. «Да вы что, гражданин долгосрочно подследственный, знали бы вы, какие средства уходят на дезодоранты?» Узник Страта бил себя кулаком в ладонь, бормотал. «Вот именно, вкупе с вашими дезодорантами, весь этот веками слежавшийся букет. Сак-срак!» — мучительно хрипел. «Хлорки!» — взмывал. «Невыносимо, как Хиросима!» Четверо в камере старались поддерживать бодрое настроение. Проснувшись, все принимали позу сирхасана, то есть вставали на голову. Этот ритуал, собственно говоря, ввел в обиход сам узник Страту. «Благородная медитация вверх ногами, — думал он, — в конце концов, отвратит ребят от стукачества. Когда-нибудь один из них, а может быть и все трое, выйдут из позы со слезами на глазах. Вот это и будет первый шаг к духовному возрождению. Труднее всех было поддерживать медитацию 110-килограммовому Филу Фофанову. Перевернутая позиция почему-то настраивала его на смешливый лад, и он, не завершив еще йоговской гимнастики, начинал рассказывать анекдоты то о Ленине, то о Сталине, то о Хрущеве, ну и, разумеется, о Брежневе, об Андропове, о Горбачеве, о Ельцине, а то и о нынешней администрации. «Неужели вот такой великолепный Гаргантюа может оказаться сексотом?» – думал Страто. Подозрения усиливались как раз тем, что гигант выходил из позы с совершенно мокрым лицом. Однако, возможно ли такое – одновременно провоцировать и духовно возрождаться? Может быть, эта влага у него просто из-под мышек натекла? Смутные воспоминания приходили в голову Страто, когда он смотрел на двух других сокамерников – Алекса Корбаха и Игоря Велосипедова. Первый, казалось ему, вроде бы не должен находиться среди мирской суеты, тем более в следственном изоляторе. Ведь мы с ним вроде бы окончательно распрощались над пропитанной медом его 2000-летней копией в археологическом музее, не так ли? Нет, оказывается, жив Курилка, дымит галуазом, испещряет поля еженедельника АИФ, превращая каждое интервью в готовую для постановки пьесу. Что касается И.В., или просто Игоря, которому еще в 1983 году любимая девушка предрекла развал СССР, то остается только гадать, как он со своей застойной серьезностью мог снова оказаться в той самой тюряге, где провел лучшие годы. Дни тянулись с монотонной тягомотиной, и в то же время прощелкивали один за другим, как верстовые столбы на скоростной дороге. Допросы, или как сейчас их стали именовать, собеседования, вроде бы тормозили бесконечное пожирание времени, пока и они не превратились в тягомотину. Особенно удручало почти полное отсутствие неба с его метеодраматизмом. В принципе, вся четверка уже начала подмечать в себе некоторые признаки деградации. Вот почему все они жаждали в конце дня усесться вокруг стола и расписать пулю. Карты все-таки рождали череду мелких неожиданностей. Наконец лампа под потолком начинала мигать, сигнал к отбою. Узники укладывались и начинали вспоминать свои эротические приключения. Случайно я заметил номер комнаты той дамы из польской делегации, с которой познакомился на конференции. Вечером, основательно поддав в баре, я подошел к ее двери и повернул ручку. Дверь открылась. Она стояла возле раковины и мыла груди. Отменные маммарии, надо сказать. Сущие дюгони. Я тут же вошел и стал этих дюгоней ласкать. Она не проронила ни слова. Только чуть-чуть стонала. Сначала я занимался с ней в классической позиции, а потом решил, что если ее перевернуть, ут войдет глубже. Так и получилось. Я не ошибся. Заверещала. Проклятый, проклятый, любимый. Ваш рассказ, сэр, напомнил мне один случай в Ялте, в гостинице «Арианда». Только там получилось наоборот. Я сам оказался жертвой вторжения. Однажды вечером на набережной я натолкнулся на киногруппу, которая снимала какую-то очередную чеховиану. В главной роли там была известная актриса, только что прилетевшая из Москвы. Была там и собачка, в данном случае огромный Ньюфаундленд. Режиссером оказался мой старый приятель. Он познакомил меня с актрисой, а после съемок мы втроем отправились в ресторан. Все шло по волшебному киношному шаблону. Ялта, удары волн на парапет, массандровские вина, ресторанный джаз, влюбленный режиссер, кокетливая актриса, с понтом беспристрастный друг. Вскоре они перестали на меня обращать внимание, и я отправился спать. Ночью я проснулся словно от какого-то толчка. Мой номер был залит светом от садового фонаря, однако я лежал в тени, которую отбрасывала массивная статуя Ленина. Рядом с кроватью стояла актриса в своей изящной дубленочке. Заметив лежащую в ленинской тени мужскую фигуру, она сбросила дубленочку и оказалась полностью ногой. ногой и основательно бухой. «Этька, просыпайся», — сказала она хрипло. «Снижаюсь на твой перпендикуляр». В процессе снижения она все-таки заметила ошибку. «Фу, черт, это не ты». «Ну да ладно. Сажусь на ваш перпендикуляр, товарищ, как вас звать?» А я вам расскажу, друзья, один любопытный случай проституции, клиентом которой мне пришлось оказаться. Я работал тогда заместителем главного редактора в одном большом издательстве. Однажды мы отмечали на работе День женской солидарности, или как его там, в общем, 8 марта. Столы стояли буквой «П» в конференц-зале, и на дальнем конце одной из пэшных ног я заметил миленькую девчушку, явно не принадлежащую к числу сотрудниц. Смотрю, она мне подмигивает, и это при всей своей ультраневинной наружности. Я пожимаю плечами и показываю руками, дескать, никак не могу выбраться из-за этого стола. Тут ко мне кто-то лезет с тостом, и девушка в этот момент пропадает из поля зрения. Экая жалость, думаю я. Исчез такой симпатичный юный талантик. И вдруг, через несколько минут, я ощущаю, что чьи-то пальчики взяли меня за оба колена. Заглядываю под скатерть, а там внизу как раз и разместился юный талантик. Оказывается, проскользнула под всем столом. «Товарищ Фофанов», — шепчет она, — «айдайте в ваш кабинет, а?» Как вы понимаете, упрашивать меня молодого бюрократа не пришлось. В полутемном кабинете мы устроились с Людочкой на кожаном диване, который, согласно легенде, принадлежал еще наркомпросу Луначарскому. Стараясь не раздавить юницу своей массой, я все время держал ее на коленях. Помимо всего прочего, она любезно предоставляла мне свои грудки, они находились как раз на уровне моего рта. По ходу всего действия она не переставала говорить мне о своем женихе. Он, оказывается, гениальный писатель, и она мечтает: «Ох, Фофаночка, уж так мечтаю, чтобы его роман благосклонно был прочитан в вашем издательстве». «Конечно, Людочка, прочтем, обязательно прочтем», — ободряю я ее. «Ну как можно не прочесть книгу гениального писателя? Проституция всякого рода меня всегда почему-то вдохновляла». По завершении этого поистине отменного соития я все-таки сказал, что прохождение книги не только от меня зависит. «А вы напишите мне, Фофаночка, от кого еще это зависит, и подрисуйте там телефончики, лады?» Я написал на клочке несколько имен, и она, совершенно счастливая, выпорхнула из кабинета. Жениховская книга, конечно, вышла у нас приличным тиражом и получила премию имени Ленинского комсомола. В таком духе еженочно проходило накопление тюремного Декамерона. Увы, всякий раз оно ограничивалось только тремя новеллами. Четвертый потенциальный автор почему-то в этом творчестве не участвовал. «Какого черта, Ген? Почему вы-то отмалчиваетесь?» — как-то раз спросил его Корбах. «Ген! Ура! Наконец-то я вспомнил его полное имя. Ген Стратов. Как я мог его забыть? Ведь именно из этих слогов возникло несколько чуть-чуть более продолжительное имя моего юного героя 30 с чем-то летней давности». «Ничего не могу к этому добавить», — сухо отвечал Ген Стратов своим сокамерникам и замолкал до утра. И все замолкали вслед за этим молчанием. И каждый, наконец-то, оставался в одиночестве. Каждый думал о своем собственном прошлом и отгонял мысли о будущем. Не проходило, конечно, ни одной ночи, чтобы у каждого не мелькала неизбежная мысль: «А кто все-таки в нашей компании стучит? И неужели все трое раскалывают одного меня?» Объективности ради скажем сразу, что среди этих четверых не было ни одного осведомителя. Осведомлял майора Блажнова только невидимый паучок Мицуоки, вмонтированный за санитарной выгородкой в бачок унитаза. Для привилегированных следственных тюрем, вроде фортеции, прокуренция не скупилась на фирменные приборы. Однажды ночью до Гена Стратова дошло, что утром ему исполнится 43 года. Это ему-то, который хорошо учился в школе и не растерялся в трудных обстоятельствах. От этой мысли мгновенно вспотели башка и плечевой пояс. «Надо все-таки расставить вехи», — в отчаянии подумал он. «Без вех все пронесется, как скоростной спуск, как будто в жизни не было слалома, как будто не дотянул до кризиса середины жизни, до этой тюрьмы. Когда я окончил школу, то ли в 1977, то ли в 1979, нет, в 1978, вот именно в том, когда Ашка, бывшая Наташка, пришла на выпускной бал в обтягивающих джинсах. Нет, детство вспоминать не будем, нечего валандаться с детством. Детство — это не веха, ведь не будем же вспоминать, как вышли те книжки, после которых все стали спрашивать: «Ген, это не про тебя там книжки насочиняли?» «Ну, все-таки давай вспомни хотя бы золотую медаль». Он попытался вспомнить тот кругляш, куда он закатился. Но вместо этого стали проноситься какие-то слегка чуть-чуть бесноватые блики времен активности в рамках движения «Молодые лидеры мира».